кожу. Газета упала на стол, но сводка новостей осталась пришпилена и к папиной груди. Наколка. Распахнув рубашку, он посмотрел на себя в неуверенном кухонном свете. — Что там написано? — спросила его Лизель. Она переводила взгляд туда-сюда, от черных разводов на папиной коже к газете. «Гитлер захватывает Польшу», — ответил он. И с этим рухнул на стул. «Deutschland über alles», — прошептал он, и патриотизма в его голосе не было ни грана. И опять то же лицо, его аккордеонное лицо. Это было начало одной войны. Лизель скоро очутится на другой. Примерно через месяц после начала занятий в школе Лизель перевели в надлежащий ее возрасту класс. Вы можете подумать, что из-за успехов в чтении, но это не так. При всех успехах читала она пока с большим трудом. Фразы были разбросаны повсюду. Слова дурачили. Причина ее перевода, скорее, имела отношение к тому, что в классе с младшими детьми Лизель стала мешать. Отвечала на вопросы, заданное другим ученикам, выкрикивала с места. Несколько раз в коридоре она получала то, что называлось «ватчин», произносится «варчин». Толкование. «Варчин» — хорошая взбучка. Учительница, которая в придачу оказалась монахиней, поднимала Лизель, сажала на отдельный стул и приказывала держать рот закрытым. С другого конца класса Руди смотрел на нее и махал рукой. Лизель махала в ответ и старалась не улыбаться. Дома они с папой уже довольно продвинулись в чтении наставления могильщику, обводили слова, которых Лизель не могла понять, и на другой день несли их в подвал. Лизель думала, этого хватит. Этого не хватило. Где-то в начале ноября в школе давали проверочные задания. Одно по чтению. Каждого ученика заставляли выйти перед классом и читать выбранный учителем текст. Стояло морозное, но яркое от солнца утро. Дети щурились до хруста. Светился орел вокруг неумолимого жнеца, сестры Марии. Кстати, мне нравится это человеческое представление о неумолимом жнеце. Мне нравится коса. Она меня забавляет. В отяжелевшем от солнца классе в случайном порядке щелкали фамилии Вальденхайм, Леман, Штайнер. Все они вставали и читали, каждый в меру способностей. Руди читал на удивление хорошо. Пока шла проверка в душе Лизель, мешались жаркое предвкушение и мучительный страх. Ей отчаянно хотелось испытать свои силы, выяснить, наконец, как у нее идет дело — по плечу ли будет ей, сможет ли она хотя бы приблизиться к Руди и остальным. Всякий раз, когда сестра Мария заглядывала в список, нервы струной натягивались у Лизель в ребрах. Начиналась струна в животе, оттянулась вверх и скоро закручивалась вокруг шеи, толстая, как веревка. Вот Томми Мюллер закончил свое неважное выступление, и Лизель оглядела класс. Всех остальных уже поднимали. Осталась только она. Отлично. Сестра Мария кивнула, углубившись в список. Всех проверила. Как? Нет. Голос практически возник сам собой в другом углу комнаты. На конце голоса был лимонно-волосый мальчишка, чьи коленки в штанинах стукались друг об друга под столом. Вытянув руку вверх, он сказал: «Сестра Мария». «Кажется, вы пропустили Лизель, сестру Марию». Это не впечатлило. Она шлепнула папку на стол перед собой и с одышливым неодобрением оглядела Руди. Почти уныло. «За что?» — сокрушалась она. «Приходится ей возиться с Руди Штайнером. Он просто не может держать рот закрытым. За что, Господи? За что?» «Нет», — сказала она решительно. Ее брюшко подалось вперед вместе с остальной сестрой Марии. «Боюсь, Руди, Лизель еще не сумеет». Учительница бросила взгляд в сторону за подтверждением. «Она почитает мне позже». Девочка откашлялась и заговорила тихо, но вызывающе. Я могу и сейчас...